які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Свабоды» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Сёння мы гаворым пра краудфаундынг па-беларуску, пра паспяховыя і незавершаныя праекты, пра салідарнасць і абыякавасць. Удзельніца перадачы была рэдактарка «Глямурнага часопісу» і лекарка-дыетолаг Ірына Кабасакал, якая праз краудфаундынг хоча выдаць сваю кулінарную кнігу «Ад перца да сэрца». Пісьменніца і журналістка Даша Ліс, для якой сабралі грошы на вазок праз краудфаундынг-кампанію «Вазок для Дашы». Літаратарка і перакладчыца Марыйка Мартысе, якая прасоўвае выдавецкі праект «Амерыканка», пераклады амерыканскай класікі на беларускую, і дырэктарка выдавецтва «Лімарыус» Марына Шыпко, якая выдала праз платформу «Талака» збор твораў Владзіміра Дубоўкі. І на пачатку нашай размовы я б хацела прызнацца, што не так даўно пастанавіла для сябе, што месяц, як толькі атрымліваю заробак, частку яго выдаткоўваць на краудфаундынг. Падтрымку цікавага мне выдання або на добрую справу кшталту «Кружы ў курапатах» ці «Вазок для Дашы Ліс». Для мяне гэта з аднаго боку ахвяраванне, з другога – звычайная пакупка наперад. Рыхтуючыся да перадачы, я пачула розныя меркаванні пра тое, што такое краудфаундынг у беларускіх умовах. З аднаго боку, нібыта гэта параза, прызнанне немагчымасці знайсці належным традыцыйным чынам сродкі на годны праект, а з другога магчымасць атрымаць раней за ўсіх эксклюзіўны тавар. Ірына, Марыйка, Марына, Даша, якое б вы далі вызначэнне краудфандынгу па-беларуску, і каротка дайце апісанне і каштарыс вашых праектаў. Краудфандынг на Беларусі, што тычыцца літаратуры, гэта інтэлігентная форма калектыўнага жабрацтва. Справа добрая, але калі няма грошы, то трэба нейкае шукаць выйсце. Вось мы як бы стаім у інтэрнэце і просім. Хто паверыць і зразумее, што справа патрэбная, дае рубель. Хто не зразумее, ці не мае грошы, то і пройдзе міма. Ось як яно і выглядала. І ў нас зборы твораў Дубоўкі апошні раз на Беларусі выдаваліся ў 1965 годзе і ў тры разы меншымі памерамі. А зараз ён выйшаў у серыі «Галасы айчыны». Гэта двухтомнік, гэта парадка 500 старонак кожны том, гэта яго і вершы, і проза, і ліставанне. Ну, не сорамна за гэты праект. Я хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые меня поддержали в рамках краудфандинга по-белорусски. Я очень рада, что я пустилась в эту авантюру, потому что я увидела, какое огромное количество людей меня поддерживает. Еще до наступления половины срока краудфандинга более 600 книг моих «От перца к сердцу» были проданы. Я воспринимаю краудфандинг не как «подайте мне, подайте», как многие писали, там, меня и попрошайкой называли, как меня только не называли. Я это воспринимаю как возможность людям купить продукт ниже себестоимости до выхода его в тираж. И люди получают книгу, они же не благотворительную помощь оказывают, они получают себе книгу рецептов проверенных блюд, которые я сама лично придумала, приготовила, сфотографировала и написала рецепты. Это мой интеллектуальный труд, мое вложение, над которым я работала долгие годы. На мой погляд, краудфандинг у Беларуси – это великая возможность, якая выпала сегодня нашему громадству. Бо праз краудфандинг мы можем рухать наперед ты речи, які лічым потребными, без не озираючися на моцных гэтага свету. Это то, что посильно зарабіць нам самим сегодня, тут и теперь. Что ж такое краудфандинг по-белоруску? Я думаю, это «Талака». Такая традиційна спільна праця. Великий кавалок праці, який ділиться на кавалочки поміж сябрами, знайомими, родичами. Для мене це виглядає так. Коли казати про мой досвід краудфандингу, про мою «Талаку», то це були збори на електровазок. Я назвала для себе проєкт «Вазок танк», «Вазок з вертикалізатором от «Табок». Достатково дорогі, каля 15 тисяч євро сам вазок, плюс 2 тисячі євро на податки. Тому що наша держава бере податок 13% з доброчинності, з любих доброчинних збораў, з любих таких доволі буйних набитків. Спочатку мені саму уразив гэты кошт на вазок. Потім, вивчаючи ринок електровазкового вертикалізатору з доброю проходністю, які підходять для наших дорог, я зрозуміла, що 15 тисяч євро – це ще не мяжа. Це навіть мінімум для такого моцного вазка. Оказується, сусідні бренди, такі як Термобіль, Майра, німецькі фірми по витворчості товару для інвалідів, виставляють кошти порядку 20 тисяч євро плюс на вазок з вертыкалізатарам, на вазок, які дазваляе чалавеку з хворымі мышцамі або з сур'ёзнымі траўмамі спіннога мозгу жыць дастаткова эфектыўна, хутка і зручна. Ірына, вашая кніга «Ад перца да сэрца» гатовая да друку. Наколькі я разумею, адначасна з выданнем вы збіраецеся зарэгістраваць рэкорд для кнігі Гіннеса «Адзець сукенку з 2000 перцаў чылі». У СМІ прагназуюць, што будучае выданне можа стаць кулінарным бестселерам. Чаму вырашылі паспрабаваць краудфаундынг і якія асцярогі маеце? Я хочу сказать, что мне очень много людей поддерживают из-за границы. Америка, Европа, Австралия. Люди заказывают книги, и мне это очень приятно. Я хочу сказать огромное спасибо. И еще краудфандинг по-белорусски для меня оказался своеобразной такой лакмусовой бумагой. Я увидела, кто мне друг, кто мне враг. И порой даже некоторых друзей иметь, врагов не надо, как показала практика. Я вам хочу сказать, что я просто счастлива и очень благодарна всем за поддержку, за ежедневную и за то, что мой краудфандинг продолжается, потому что мне эту сумму нужно собрать еще больше. Давайте огучим гэтые суммы. Коли вы не супрать, давайте огучим гэтые суммы. Кольки еще вам потребно грошей? Дело в том, что на все расходы мне надо 40 тысяч. Это печать в Латвии будет в хорошей типографии. Это растаможка, НДС. Это проценты краудфандинговой площадки. Это доставка. И там еще есть расходы дизайнерские, ну, есть какие-то там моменты. Мне надо 40 тысяч. Почему мы поставили сумму в 25 тысяч? Потому что, ну, чтобы мне было морально легче. Чтобы я не нервничала, вот этот вот порог перейти и дальше собирать вот эти деньги, мне было спокойнее. Потому что время-то еще есть. Поэтому я вам хочу сказать, что я вам очень благодарна, что вы мне позвонили, потому что, как ни странно, я не буду пока озвучивать, какие белорусские порталы отвернулись от меня, отказали мне в поддержке. Эти порталы меня не поддерживали, я без них продавала книги. Поэтому, собственно говоря, я вам очень благодарна, Анна, что вы мне позвонили. У вас хорошая аудитория, у вас платежеспособная аудитория. И я призываю вашу аудиторию присоединяться к моей краудфандинговой площадке и заказывать книги. И не только книги, и мои консультации диетологические, мастер-классы, семинары. У меня там еще завтраки остались непроданные, один ужин. Только женщины. Компетентные и креативные женщины. Обмерковывают разные темы. Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы. Что тыдень на хвалях свободы. Только женщины. Марына Шыпко. Збор твораў Владзіміра Дубоўкі, выглядае, быў паспяхова выдадзены. Сярод тых, хто ахвяраваў на выданне беларускай класікі, была Святлана Алексіевіч. Але, як высветлілася, цалкам праз ахвяраванне надрукаваць двухтомнік не атрымалася. Дапамаглі прыватныя донары і сябры. Чаму так атрымалася? Ці гэта праблема ў тэхналогіях, ці ў людзях, ці ў культурнай сітуацыі ў краіне? І ці будзеце надалей выдаваць кнігі праз краудфаундынг? Поспеху праз талаку якбы не атрымалася. Мы проводили сбор сродков на это выдание у выгляде попередней подписки. Ну, я видел себе, что дать больше полное выдание твору одного из лепших наших поэтов знайшло всего 100 подписчиков. А гульный наклад склав 200. Ну, мы выдали 200 особников, это два томы у комплекте. Ну, это только отбылось, дякуючи сябрам з замежжа. Ну, конечно, гэта быў вельмі дарагі праект, бо два тамы ў цвёрдай паперы, і збор грошай ішоў цяжка. Святлана Алексіевіч была адным з падпісчыкаў, бо да таго яна ахвяравала грошы на падтрымку іншага праекта з мемуарнай бібліятэкі, серія «Мемуарная бібліятэка». Таксама пра Дубоўку, і паэтаму тут трошку якбы паблыталі, але яна зрабіла яшчэ адну справу, яна дазволіла спасылацца на тое, што таксама з'яўляецца падпісчыцай і чытачом Дубоўкі. Ну і гэта дапамагло. Але ў том выглядзе, як было, конечно, 100 асобнікаў гэта якбы немагчыма. Можа быць тэхналогіі. Мы першы раз звярталіся да краудфандзінга ў інтэрнэце, проводили и в Фейсбуке, и в интернете проводили разные такие обсуждения этого проекта. Худшее за все мы больше не будем заниматься краудфандингом, а будем працовать с конкретными донорами, как бы так. Ну, может, у нас меньше цікавятся литературой, больше, может, у сетеве люди. Экономичная ситуация тоже не дозволяет всем, кто б, может, и хотел. Ну, и мы не формат для молодёнов. Поэтому, может, не так мы добра сабралі грошай. Даша Ліс, неабыякавыя людзі, вашы аматары і сябры сабралі вам на вазок 8 000 еўра за 2 месяцы. Але першапачаткова планавалася сабраць 17 000 еўра на звыш сучасны вазок. Тым не менш, вы маеце цяпер даволі добры вазок, дзякуючы салідарнасці людзей. Ну тады, як гэтак жа самы вазок мелася, падаецца б, забяспечыць вам і дзяржава. Якія пачуцці ў вас пераважалі, калі вы назіралі за зборам сродкаў? Як вы мяркуеце, на што прасцей збіраць грошы? На добрую справу ці на літаратуру? У працэсе ажыццяўлення мары мара таксама трансфармавалася. Я ведаце, пра што падумала? Пра тое, што Германія гэта дастаткова далёка. Якая фірма будзе потым абслугоўваць гэты дарагі вазок, нават калі я збяру на яго грошы талакой? Самая блізкая фірма з дыягностыкай дзве, у Вільні, у Коўна. Размаўляла з менеджэрам і вырашыла браць вазок у іх, каб мець магчымасць сервісу потым. Так гэта танней, так гэта не зусім тое, што я хацела, але гэта вельмі добры варыянт. І ведаеце, нездарма я баялася некаторых праблем з рамонтам, таму што так атрымалася, што я набыла вазок і цяпер маю праблему з акумулятарам. Мне яго заменяць на новы па гарантыі, але вось збіраемся з бацькамі ехаць у Вільню на наступным тыдні. Ведаеце, пачуцці былі супярэчлівыя. У мяне наогул з электравазкамі такая гісторыя. Першы свой электравазок я набыла ў 28 год у Майра. Электравазок дастаткова просты, але вельмі зручны. Я ім цяпер карыстаюся дома, езджу на ім па хаце. Ён не для прагулак, таму што нашы дарогі спаўляюцца ад лепшага, таму што ў нас у Залесі, у Смаргонскім раёне ідзе ўжо 3 гады рамонт чыгуначнай лініі, і я практычна не маю магчымасці нармалёва гуляць. Вось таму менавіта і прыйшла да набыцця вазка-танка, што для таго, каб прабрацца праз чыгуначны пераход, трэба мець добрыя колы і амартызатары. Карацей, справа такая. На той час мы вазок набылі. Прасцей было набыць самім. У 2017 годзе, лічыўшы свае ганарары, прыкінуўшы магчымасць зрабіць нашай сям'і, я зразумела, што не атрымаецца. І я адважылася папрасіць грошы на такі вось праект. Было складана. Ведаеце, што прасцей? Прасцей дапамагаць іншым. І мне быў досвід удзелу у іншых дабрачынных зборах. Я дапамагала фінансава і інфармацыйна многім дзяўчатам здраць грошы на аперацыю, удзельнічала ў некаторых дабрачынных праектах. Шчыра скажу, гэта важна, і мне прасцей дапамагаць іншым. А вось папрасіць для сябе было больш складана. Спадзяюся, што у будучыні я буду мець магчымасць больш дапамагаць іншым, таму што вельмі шмат цікавых праектаў. Марыйка Мартысевіч, от вы правялі бліскучую кампанію ў сеціве, ў СМІ па прасоўванні амерыканкі беларускіх перакладаў твораў культавых пісьменнікаў Паўночнай Амерыкі, прысвечанай тэме свабоды і чалавечай годнасці. Гэта палёт над гняздом зязюлі Кена Кізі, байцоўскі клуб Чака Паланіка, чытво Чарльза Букоўскі і Пенелопіяда Маргарэт Этвуд. Але не атрымалася адразу сабраць неабходную суму, цяпер вы вяртаеце грошы і працягваеце збіраць ужо на кожную кнігу па асобку. Што не склалася, што не спрацавала, ці быў за вялікі бюджэт, ці, можа, не той падбор твораў, ці стратэгія не тая. От, і вы аналізавалі, і рабілі пэўную працу над памылкамі. Канечне. Сам раз дзякую вялікі за эпітэт бліскучы. Я, можа быць, так радасна б не ацэньвала тое, што нас атрымалася. Але з іншага боку, кампанію «Лета з амерыканкай», як я її назвала, я не лічу правальнай абсалютна. Так, самы сумны момант, што 15 000 даляраў або 30 000 беларускіх рублёў мы сабраць не здолелі, але ж цяпер мы будзем збіраць амаль тое самае, толькі часткамі, так, і на працягу хутчэй за ўсё году, так, атрымаецца, ці колькі ў нас там атрымаецца па часе. Аналізаваць тут вельмі цяжка, вось хацела б сказаць адразу камплімент Ірыні Кабацакал, якая правяла бліскучую летнюю кампанію па збору сродкаў, якая яшчэ не завершылася. Відаць, што цягам месяцу летняга я здолела сабраць вялікую суму грошай, пастаўную з нашай. То бок, справа, напэўна, все-таки не ў летніх месяцах, і на платформе вулі таксама лічаць, што лета гэта не перашкода для краудфандынгу. З іншага боку, ёсць галасы ад нашай сферы, ад кнігароў, ад літаратараў. Мне так павялося, што менавіта ў беларускай літаратуры лета гэта мёртвы сезон, нічога не адбываецца, ні кніжкі таксама не выходзяць, не прэзентуюцца. Магчыма, яшчэ трэба ўлічыць все-таки спецыфіку, што народ, які чытае, все-таки больш прывязаны да акадэмічнай сферы, да вучобы, вучобы дзяцей, універсітэтаў, да працы. Можа быць, гэта яшчэ спрацавала не ў нашу пары. І таксама, скажам так, чаму я не вельмі расстройваюся, таму што ў любым выпадку два месяцы, которые адведзены на краудфандынг, асабліва на краудфандынг, ну, на збор сродкаў такога вялікага праекту, гэтага ўсё адно недастаткова для тых шырэйшых мэтаў, што мы ставім. Бо насамрэч я асабіста выкарыстоўваю краудфандынг не толькі для таго, каб сабраць грошы. Для мяне, для супольнасці перакладчыкаў, якую я прадстаўляю, гэта таксама магчымасць распачаць вялікую справу. Гэта справа выдання кніжак, шматгадовая, якая не можа адбывацца ў кароткім, не робіцца хутка, першая. А другое, гэта ўвогуле развіццё і штуршок для нашага кнігавыдання, для кнігі беларускай, для яе існавання ў сучасных глабальных рынкавых умовах. І калі мы не будзем пачынаць нешта мяняць канцэптуальна цяпер, то і потым нам будзе цяжэй. Таму амерыканку я таксама бачыла як такі ребрендинг белорусской литературы, измену тональности, спробу позитивно, по-деловому поставиться до выдания книг, больше прозрыста, доступно рассказать людям, сколько это каштует, на что идут гроши, осветлить наши проблемы, например, то, что нам выплачивать копирайты, так, американским выдавецам. Это все, я думаю, что информование отбылось, и мы нашли вельми шмат людей новых, новую аудиторию, так званую, скажем так, великая задача белорусской книги выбиться з гэтага гета, так, пра якое ўвесь час гаворыцца, дайсці да шырокага чытача, да масавай аўдыторыі. Я думаю, што гэтыя рэчы нам ужо ўдаліся, але ж відавочна, што за два месяцы такую задачу, як збор аўдыторыі, немагчыма правесці. Гэта задача не на адзін год нават. І гэтую справу мы толькі-толькі фактычна пачынаем. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Саша Раманова, рэдактарка часопісу «Ку-ку», якая праз краудфаундынг выдала мемуары Пятра Марцева, перакананая, што не трэба ўспрымаць гэта як кленчанне. Цытую, «Ось як сукеначку Шанель заказваюць раней, чым яна з'яўляюцца ў афіцыйным продажы, так жа і кніга». Ну, глямурная сумачка і правакацыйны мемуары выглядае, што прадаваць лягчэй, чым беларускую класіку. Ці так гэта? Ну, ці кнігу Андруся Горвата, як выглядае, таксама прадаваць лягчэй. Ці лягчэй прадаваць кулінарную кнігу, якую напісала «Светская львіца». І што для вас ёсць прыкладам паспяховага краудфаундынгу? Ірына Кабасакал. Хачу сказаць тоже огромное спасибо Саше Романовой, потому что она была моей последней каплей в принятии решения об участии в краудфандинговом продвижении моей книги. Саша Романова для меня пример для подражания по всем статьям. Я вообще считаю, что это образец идеальной белорусской женщины. Умная, красивая, деятельная, активная. И краудфандинг у нее очень успешный был с ее книгой. К сожалению, я в этот период в Беларуси не находилась, не жила в Москве, училась. И поэтому я это пропустила. Но ничего, наверстаю, возможно, со следующей книгой. Она очень талантлива, я уверена, что она еще напишет книги. Ну, конечно, справа в том, что каждый проект имеет свою аудиторию, так? Горват сегодня имеет больше читачев, чем Дубовка, хотя мне это не зрозумело. А книга про Марцева, ну, скандальный проект, а не мастацкая литература. Тому лечить поспеховость на колькость читачев нельзя, бо, конечно, аудитория более молодежная. И как бы такая, ну, как про Марцева клубничка. Я не купляла книгу про Петра Марцева, бо я его ведала особисто. Я занимаюсь еще другой литературой. Хотелось бы, конечно, как более серьезные проекты, они мали своего тоже читача. Уже студентам это не так танно набыть. Еще раз повторю, что у нас разная аудитория. Есть некоторые проекты, которые мне вельми подобаются, импонуют. Яким я трошечки допомагала, если здесь допомагать буду. Это перш-наперш часопис «Имена», фонд «Геном». Это дети и батьки со складанными генетичными захворываниями. Это давний наш клуб 5000, яким занимается Татьяна Немчанинова и иншие хорошие люди. Это клуб, який допомагает онкохворым деткам и дорослым так само. Это доброчинная организация «Память» из Волковыска. Вельми хотелось бы назвать проект «Школа у совы». Это дистанционная адукация для людей с инвалидностью. Вось гэтыя праекты лічу паспяховымі, цікавымі і вельмі хачу ім дапамагаць і заклікаю іншых дапамагаць таксама. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У які праекты вы бы самі ўклалі грошы? Калі класіка, то што? Калі пераклады, то якія? Калі сучасная літаратура, то чыя? Калі добрая справа, то якая? И коли мемуары, то чьи? Коли книга рецептов, то в каком формате? К сожалению, я признаюсь честно, я не слежу за другими площадками. Я не слежу за другими проектами, у меня нет на это времени. Я бы даже с радостью, вот я благодаря вам узнала, что собирали деньги на инвалидную коляску. Если бы я об этом знала, меня кто-то попросил, я бы поучаствовала. Мне не хватает времени, я даже свое не успеваю. Все, у меня огромное количество подписчиков в социальных сетях. Я не всем успеваю, я отвечаю по ночам людям. Некогда. И когда меня лично просят точечно, мне вот отправляют личные сообщения, я их обрабатываю по ночам. И я прошу всех, кому я важна, кому важна моя поддержка, моя помощь, лично ко мне писать. Я открываю весь спам, даже если мы не в друзьях. Ну, не прям сию секунду. Но я всегда это делаю, начиная с 12 ночи, потому что другого времени у меня нет. И я согласна с вами и солидарна, что надо поддерживать своих. А кто нас будет поддерживать, если не мы сами? Марина, в какие проекты вы сами укладываете гроши, коли укладываете? Видите, как вы одразу сказали, что каждый месяц для себя взяли, ну, за практику, а я взяла за себя уже, мучить, коли 5 годов за практику, на телефон телефоновать, и за месяц это не 10 даже звонков, на лекование ахвяровать гроши. И на 2 номера телефона завжди телефоную. И отбывается, и несут благодарные письма. Але все ж таки ликовать человека, это тоже для меня это вельми важно. Мы выдаем у сферы выдавецтва, мы выдаем белорусскую мемуарную библиотеку. Там вышло уже больше, чем 15 книг. Там это тоже у твердой вокладки. И туды я укладаю и уласные гроши. Ну, конечно, как не допомога тех, кто лечит этот проект потребным, я бы целком не было. И вот мне есть куда укладывать гроши. Нация мусить ведать свою минувшину и людей, которые жили до нас. Можливо, нам простей будет завести национальную идею. Бо у попередников такая идея была. Ну, им мемуары скорочивают шлях гэтых пошуков. Чи будем больше укладывать в другой проект, крафтангом не ведаю. Махчима не. Есть старейшие люди, ну, так бы мовить, проблемами у перемещения. И завсёды буду допомагать и буду пиарить проекты, якія збирают гроши на вазок для старейших колясочников, потому что это свобода перемещения. Например, я еду Ингу Татар-Бобруйска, Лену Сарадуеву с Могилёвского дома-интерната, так, с Могилёвской области, Марину Млявую с Несижа, все эти люди мают проблему с перемещением, и яны менавіта цяпер збирают гроши на вазок. Скажучи про Ингу Татар, яна еще подыходит до этого проекта, потому что старый покой что працуя, а вот Марина Млява и Лена Сарадуева, это те люди, яким хотелось вельми допомогчи, так само собрать гроши на такую необходимую технику. Я уже тягом 2 годов подтримливаю белорусские книжки, причем найперш перекладные книжки, бо я разумею сама, насколько это важно для того, как існавала беларуская книга. Это, на жаль, на сьогодні адзіная магчымасць увогуле мець книги по-беларуску. Асабліва такие якасные, перекладзеные добрыми аўтарамі, добрыми перекладчиками. Я подтримала и Каролину Ніла Гейману в перекладе Даши Вашкевич, и Льюіса Кэрролла по-беларуску в перекладе Вера Бурлак. Апошнє моє ахвяраванне на теорію літератури. Гэта польский подручник интеллектуальных идей 20-го стагоддзя. Гэтую кампанію зараз проводить Таня Медбай. Так само я стараюсь подтримливать неких симпатичных мне молодых литераторов, або не молодых, которые выдают книжки и так само собирают гроши на какую-либо из наших платформ. Только женщины. Компетентные и креативные женщины. Обмерковывают разные темы. Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы. Штотыдень на хвалях свободы. Только женщины. Ну, и апошнее питание, какая будущее, с вашего пункта гледжения, у краудфаундинга в Беларуси? Думаю, что Даша Лис не покрутится, когда я это сгадаю. у яе прысутнасці. Аднак калі нас апытвалі, калі ў мяне бралі каментары пра амерыканку падчас летняй кампаніі, адна з журналістак напісала такі загаловак: у беларускіх літаратараў усё больш папулярнасці карыстаецца краўдфандынг. На што я ёй адказала, што гэта тое самае, як напісаць: у паралізаваных людзей усё больш папулярнасці карыстаюцца інвалідныя вазкі. Краўдфандынг гэта не мода, гэта не тэндэнцыя, гэта не тренд. Гэта неабходнасць для беларускай культуры сёння. Я спадзяюся, што з часам такая неабходнасць або зменшыцца істотна, або адпадзе зусім. Таму што, як на мяне, сродак прарэкламаваць свой тавар, так, гэта добра. Але ж пакуль што ў нас выглядае так, што калі мы не збірем грошы ў інтэрнэце, некая файная рэч увогуле не адбудзецца. Што да беларускай кнігі, то хацелася б, каб удзелу яе выданні прымалі пароўну тры бакі. Гэта і чытачы на перадзамовах, як адбываецца праз краўдфандынг, і бізнес-роўцы, менавіта кнігары, якія мелі магчымасць укладаць, зарабляць на кніжках і укладаць грошы ў іх выданне і рызыкаваць на гэтым. І таксама, канешне, мецэнаты і спонсары, і не ў апошнюю чаргу я ўсё-такі складаю надзею на тое, што калі-небудзь апамятаецца наша дзяржава і зразумее, наколькі важна падтрымліваць культуру канкрэтнымі важнымі рэчамі. Мы вельмі даўно ведзем гаворку пра інстытут беларускага перакладу. Гэта той праект, который можа ажыццявіць толькі дзяржава. Мушу думаць, што ўсё ж такі на праз краўдфандынг прасцей сабраць грошы на не на болей танныя праекты. Ось у мягкай вокладцы, напрыклад, і што-небудзь такое, што танней. Можа быць нешта. А яшчэ прасцей гэта сабраць праз маладзёжную аўдыторыю, канешне. Чым яны зацікаўлены? На амаль сур'ёзную літаратуру наўрад ці. Так как это еще краудфандинг в Беларуси находится на таком зачаточном уровне, не все люди понимают и адекватно воспринимают. Я очень много получаю оскорблений в свой адрес, там типа «попрошайка всея Беларусь». Где попрошайка? Да что попрошайка? Люди на сегодняшний день платят 30 рублей за экземпляр моей книги. Это ниже себестоимости в два раза. Где попрошайка? По-моему, как-то люди выгодно вкладывают деньги в продукт, который будет передаваться из поколения в поколение, который будет приносить пользу для конкретной семьи, для их друзей, для родственников и так далее. Поэтому я считаю, что если белорусы немножко развернутся в сторону белорусов и перестанут их гнобить, то у краудфандинга большое будущее. Посмотрите, за счет краудфандинга живет весь мир. Сейчас Америка вся издается таким образом. Поэтому я не хочу даже слушать, когда мне начинают говорить там что-то негативное в краудфандинг. Я считаю, что краудфандинг – это то, куда надо идти всем. Вне зависимости от направления бизнеса, вне зависимости, я сейчас как раз-таки поддерживаю одних девушек, которые хотят, но они боятся, но они хотят свою студию открыть, студию красоты. И я им так тезисно описала, как им надо делать пошагово, поступенчато и так далее. Я считаю, что это надо сделать, нет. Ведь они продают свои услуги заранее, они же не просят, они не стоят на подаянии возле метро. Они оплачивают, люди оплачивают сразу их услуги, которые получат в их студии. Это надо делать. Просто белорусам надо немножко расширять свой кругозор и перестать критиковать своих собратьев. Так, я думаю, что будучыня ёсць и у добрачынных проектов, и у проектов литературных. Я не паспела сказаць пра тое, што ёсць яшчэ вельмі цікавыя літаратурныя праекты, якія ўжо ажыццявіліся або ў працэсе ажыццяўлення. Гэта і амерыканка, напрыклад, і вельмі цікавы праект, каторы называецца «Тэорыя літаратуры 20-го стагоддзя», кніга-падручнік. Я думаю, што ў Беларусі і будучыня ёсць, і неабходнасць ёсць у такіх праектах. У эфіры «Свабоды» у перадачы «Толькі жанчыны» бралі ўдзел пісьменніца і журналістка Даша Ліс, літаратарка і перакладчыца Марыйка Мартысевіч, былая рэдактарка «Глямурнага часопісу» і лекарка «Дыетолях» Ірына Кабасакал і Марына Шыпко, дырэктарка выдавецтва «Лімарыус». З вамі была Ганна Соус. «Толькі жанчыны». Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на «Хвалях свабоды». Толькі жанчыны. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню ў вострую браму святую, и вояков на грозных конях.